Оставить нож я не осмелился, поэтому я завернул его в носовой платок и положил в карман. Уэлкин увидел меня, когда я прыгал за своими протезами к северной стороне дома. Потом я решил, что мне лучше говорить, что я был на южной стороне. Нести с собой нож я не осмелился, поэтому мне пришлось его спрятать до тех пор, пока не подвернется случай незаметно избавиться от него. И я утверждаю, что теоретически выбрал очень надежный тайник. Вар-сержант Бертон признал, что был один шанс на миллион найти нож в кустарнике, предварительно не вырвав с корнем все растения. Вы скажете, что эта судьба подбрасывает мне такие противоречивые обстоятельства. Но я не знаю. Правда, я был вынужден с самого начала изменить свой план и поддержать версию убийства. Да, Ноул с его благородными порывами сразу же предоставил мне алиби. Он намекнул мне до того, как я покинул дом в тот вечер. И на следующий день я был готов к встрече с вами. Остальное легко вычисляется. Как только я убедительно объяснил Молли, что дело нужно представить как убийство, она принялась настаивать на том, чтобы усложнить ситуацию, украв дактилограф. Вы понимаете? Меня нельзя обвинить в краже дактилографа, хотя это доказательство моей правоты. Мы собирались вернуть его в любом случае, но фальшивый он и вовсе был нам не нужен. Вам не кажется, что Молли все время действовала артистично? Маленькая сцена в саду после обнаружения тела, будь оно все проклято, ведь он настоящий, была тщательно отрепетирована заранее. Если ее правильно истолковать, она должна была доказывать, что я прав, когда при всех сказал, что она никогда не любила своего мужа. Еще одна отрепетированная сцена, а всегда любила только мой образ. Вдова не должна была быть слишком безутешной, видите ли. Это был дальновидный план, направленный на то, чтобы соединить нас, когда дело будет закончено, и тем не менее мы сами все испортили. Дело в том, что на следующий день произошло еще одно непредвиденное событие. Бетти Харботл застала меня на чердаке, когда я чинил куклу. Я снова должен пробормотать: моя вина. Строго говоря, я поднялся на чердак за дактилографом, но когда я увидел ведьму, мне вдруг пришло в голову, что я, наконец, смогу ее оживить. Я уже в детстве знал, как это делается, но в то время я был достаточно крупным мальчиком, чтобы залезть в ящик, поэтому мне ничего не оставалось сделать, как притвориться, что я, как уважаемый джентльмен, чиню уважаемые часы на уважаемом чердаке. Молли, обеспокоенная моим долгим отсутствием, поднялась на чердак. Она как раз успела застать Бетти Харботл за осмотром чулана, а я в это время сидел в ящике куклы. Я искренне верю, что Молли не думала обойтись с малышкой Бетти так же, как мы поступили с другим человеком. Молли застала Бетти в чулане и заперла дверь. Но у нас не было никакого желания причинять девушке вред. Она, конечно, не могла меня видеть, но я очень боялась, что она заметит мои протезы, засунутые в угол за куклой. Полагаю, вы представляете, что произошло? К счастью, причинять ей вред не было никакой нужды. Оказалось, достаточно несколько движений куклы, хотя могу поклясться, что сквозь щели в теле ведьмы она увидела мои глаза. Этот эпизод не грозил нам с Молли серьезной опасностью. И все же было большой ошибкой забыть про фартук девушки, разорванный когтями ведьмы во время исполнения маленькой пантомимы. Нельзя было оставлять его там. Признаюсь, что это была глупость, но и вы хороши. На следующий день после убийства я понял, что обречен. Вы нашли нож, хотя я объяснил его появление тем, что это был нож, который обманщик якобы отобрал у меня много лет тому назад. И хотя Мария неосознанно помогал мне своими вопросами, пытаясь сказать, что нож и есть настоящее орудие убийства, я следил лишь за вами, зная, что вам известно об отсутствии у меня ног. Вы завели разговор о египтянине Аримане. Инспектор Эллиот принялся расспрашивать Уэлкина о каком-то подпрыгивающем предмете в саду. Вы отвлекли его какими-то настойчивыми вопросами о колдовстве и чуть не втянули в это дело Молли. Я вмешался с вопросами. Вы намекнули на что-то непристойное. Затем мы подчеркнули связь между всеми этими событиями, начиная с Виктории Дейли. В один ряд вы поставили поведение покойного Патрика Гора в вечер убийства